Николай Свечин. По остывшим следам. Автор благодарит Эльмиру Амирханову и Елену Карташову за помощь в создании этой книги. Глава первая. Приказ Ее Величества. 5 августа 1906 года Лыкову принесли большой конверт с сургучными печатями. Он стал расписываться в журнале и с удивлением увидел, что конверт был от премьер-министра. Странно, до сих пор Столыпин не баловал скромного коллежского советника вниманием. Внутри оказалась небольшая книжечка. На обложке стояло: «Судебный процесс по делу о похищении в Казани, явленной чудотворной иконы Казанской Божьей Матери». Полный стенографический отчет с приложением всех судебных речей. Казань. Издание журнала «Православный собеседник», 1904 год. Лыкову сделалось любопытно. Громкая кража произошла 2 года назад. Сыщик тогда находился в Тифлисе и следил за ходом дознания по газетам. Поэтому он знал о святотатстве то же, что и все. Негодяи украли образ, сорвали с него драгоценные ризы, а саму икону сожгли в печке. Казанская полиция довольно быстро раскрыла преступление. Воры были осуждены в каторжной работы. Что же теперь по этому старому делу потребовалось премьеру от сыщика? Лыков взял почту и отправился к директору департамента полиции. Трусевич принял его сразу. — Максимилиан Иванович, не поясните, что сие значит? Директор повертел в руках конверт, убедился, что на нем печать премьер-министра. Полистал книжку. Потом пожал плечами. «Вчера был телефон от Столыпина. Он спросил, кто у нас самый опытный уголовный сыщик. Я, разумеется, назвал вас». «Но при чем тут казанская кража? Дело давно закрыто, преступники выявлены и осуждены». Трусевич снял трубку телефона и велел соединить его со Столыпиным. «Аля, Петр Аркадьевич, извините, что отвлекаю. Пришел коллежский советник Лыков, которого я вам вчера аттестовал. Он получил конверт с протоколами суда в Казани. По краже чудотворной иконы, да. Мы оба недоумеваем. В конверте нет ничего, объясняющего вашу посылку. От Лыкова требуется что?» Выслушал ответ, кивая и почтительно поддакивая. Когда в трубке раздались гудки, положил ее на аппарат и потер начавшую лысеть голову. «Да, не нравится мне». «Что такое, Максимилиан Иванович?» — насторожился Лыков. «Чует мое сердце неспроста сыр-бор. Петр Аркадьевич приказал вам внимательно изучить присланные материалы и дать экспертное заключение, могла ли икона уцелеть». «Уцелеть? В том смысле, что ее не сожгли?» «Да». Два полицейских чиновника посмотрели друг на друга. «Этого только не хватало». Слухи, что икона Казанской Божьей Матери не погибла в огне, а где-то спрятана, ходили по стране все 2 года. В качестве виноватых обычно называли богатых купцов-старообрядцев. Иногда приплетали масонов, но то слухи, а улики доказывали, что воры спалили икону в печке. На суде это было принято как факт. Сейчас, когда прошло много времени, оспаривать его трудно. Неужели кому-то наверху сплетни показались настолько убедительными? — Я понимаю, Алексей Николаевич, нет ничего хуже, чем идти по остывшим следам, — мягко сказал Трусевич. — Но куда теперь деваться? Посмотрите материалы и напишите заключение. Я убежден, что оно окажется отрицательным, и от вас отстанут. Просто кому-то в Зимнем дворце, я даже знаю, кому именно, хочется невозможного. Директор имел в виду императрицу и ее склонное к религиозной мистике окружение. — Слушаюсь, — мрачно ответил коллежский советник. Собрал бумаги и отправился к себе. А Звистопола, как только увидел шефа не в духе, сразу вскочил. — Что такое, Алексей Николаевич? Опять какие-то бомбисты? — Намного хуже, — заявил тот. — Бомбисты — милые люди. Или мы их, или они нас. А тут иди туда, не зная куда, принеси то, не знаю что. И рассказал помощнику о новом поручении. — Только и всего, — ухмыльнулся Сергей. — Делов-то на 2 часа с перекуром. Отдайте мне, я им напишу. Такое, что в раз отстанут. Убийц некогда ловить, а они с ерундой. — Молод ты еще, и потому не понимаешь, — сварливо возразил Выков. — Такие поручения самые опасные. На них шею и ломают. С нашей, прости господи, государыней шутки плохи. Не понравился ей и в утиль. — Да, цыц! — Ступай в архив. Принеси мне всю переписку департамента с казанским губернатором по краже. А меня нет ни для кого. Алексей Николаевич углубился в изучение обстоятельств дела. Кража века произошла в женском монастыре в самом центре Казани. Сыщик с карандашом в руках прочитал речь обвинителей и ответные речи защитников и понял, что все сложнее, чем ему изначально казалось. К вечеру у него уже было готово заключение. Лишь только он сообщил о нем директору, тот сразу же связался со Столыпиным. Умница Трусевич тоже понимал, что значит не угодить императрице, и потому не стал тянуть. В 10-м часу действительные статские и коллежские советники прибыли на Аптекарский остров. Здесь на даче министра внутренних дел Столыпин проживал летом. Став премьером, он сохранил за собой МВД. Правда, загруженный делами высшего управления, Петр Аркадьевич запустил ведомство. Его целостность была нарушена, единая политика отсутствовала. Директора департаментов делали, что хотели, каждый дул в свою дуду. Трусевича и Лыкова это устраивало. Начальству некогда было соваться в их текущие дела с мелочной опекой. — Что скажете, господа? — спросил премьер, быстро входя в кабинет. — Но, пожалуйста, не громко, сын только что заснул. — У Алексея Николаевича готово заключение. Я решил, что лучше сообщить вам его как можно быстрее, — доложил директор департамента полиции. — Правильно решили, — кивнул Столыпин. — Вы уже, полагаю, догадались, кто заинтересовался вопросом? — Ее Величество, — предположил сыщик. — Точно так. Там Столыпин замялся и переменил тему. Чаю приказать? — Спасибо, — ответил за обоих гостей Трусевич. Премьер-министр вышел в приемную распорядиться. Когда он вернулся, вид у него был сконфуженный. — Дело вот в чем, — начал он. — Ее Величество изволили вызвать меня вчера для личной аудиенции. Сразу после доклада государя. В комнате присутствовала еще герцогиня Лейхтенбергская Анастасия Николаевна. — Фаворитка царицы, — пояснил Выкову Трусевич. — Большая шельма и истеричная дура на метафизическо-религиозной почве. Столыпин поморщился. Речь как-никак шла о представительнице правящей фамилии, но не стал одергивать подчиненного, а продолжил. Государыня спросил у меня, имеются ли в Министерстве внутренних дел опытные сыщики. Я ответил утвердительно. Затем Александра Федоровна заявила, что требуется разыскать икону Казанской Божьей Матери. Якобы она не погибла, как решил Казанский суд, а цела и где-то скрывается. Я попросил разъяснить, на что опирается такое мнение. Ну, мне ответили, что на высшие силы. — Высшие силы? — переспросил Выков, не веря своим ушам. — Именно так, — бесстрастно ответил Столыпин, отводя взгляд. — А могу ли я узнать точнее? — Можете, когда сами предстанете перед государыней. Сыщик почувствовал, что влип. — Да. — Вам придется переговорить с Ее Величеством об этом, — пояснил премьер. — Завтра к 9 часам утра будьте на Эрмитажном причале. Поплывете вместе со мной в Петергоф. Трусевич хотел что-то возразить, но Столыпин не дал ему сказать. — Решение принято. Чего теперь? Лучше пусть Алексей Николаевич сообщит, каким выводом он пришел, изучив материалы суда. Могла священная икона уцелеть? Или это глупые россказни? — Могла. — Ваше превосходительство, — рубанул с плеча сыщик. — Да вы что? — опешил премьер. — Ну-ка докажите. Лыков выложил из принесенной папки лист бумаги. — Вот, здесь коротко, я дополню на словах. Столыпин и Трусевич, заинтригованные до нельзя, откинулись на спинки стульев и приготовились слушать. Тут принесли чай. Едва лакей удалился, Алексей Николаевич начал. — Как известно. Кража произошла в 1904 году, в ночь на Петров день. Петров день, 29 июня. И украдены были две чудотворные иконы — Казанской Божьей Матери и Спасителя. Следствие обвинило в страшном святотатстве воров Чайкина и Комова. Первый был признан главарем, второй — его сообщником. Третий, ювелир Максимов, будто бы сам не крал, но купил снятый с похищенных образов золото и драгоценные камни. Так вот, Лыков отхлебнул из стакана и продолжил. Сами иконы отысканы не были. Полиция нашла золото и камни, да и то не все. А еще горы золы в печке вместе с бархатом, гвоздиками и петлями от оклада. Это дало основание обвинителю сказать следующее. Лыков стал читать с листа. Как ни тяжело, как ни безотрадно, но надо признать, что иконы сожжены. Если бы преступник хотел воспользоваться иконой, он не стал бы срывать с нее бархат, которым она, за исключением лика, была вся зашита. Да и времени у преступников не было, они были задержаны, как говорится, по горячим следам. На вопрос о том, где святые иконы, подсудимые упорно молчат, как мне кажется, потому что у них не хватает духу, несмотря на всю их дерзость, открыто в присутствии всех сказать, что святые иконы ими сожжены. Сыщик повернулся к начальству и ехидно заметил. Это у Чайкина не хватило духу? Да у него той самой дерзости на семерых. Продолжайте, серьезно сказал Столыпин. Видимо, его самого, как истинно верующего человека, вопрос о судьбе святых образов сильно интересовал. Так вот, суд присяжных принял вывод государственного обвинителя на веру. Более того, никто вообще не искал иконы. Все ловили похитителей. Надо отдать должное казанской полиции. Они действительно быстро раскрыли кражу. Нашли жемчуг с окладов, обрезки золотой ризы, инструменты для переплавки. Обнаружили хорошо спрятанные тайники Чайкина. Но сами иконы странным образом оказались вне интереса сыщиков. Полиция доверилась заключению следующих людей, что зола в печке и есть все, что от них осталось. Но ведь свидетели на суде заявили, что образы сожгли у них на глазах, возразил Столыпин. Да, так утверждала Евгения Кучерова, 9-летняя дочь сожительницы Чайкина, подтвердил Лыков. Но девочка была аттестована на суде как лгунья, испорченная не по годам. Она в самом деле говорила то одно, то другое. Показания Евгении по остальным эпизодам проигнорировали. А в гибель икон почему-то поверили. Присяжный поверенный Тельберг, защитник Чайкина, единственный, кто подверг это сомнению. Но ничего не смог доказать и никого не убедил. Странное впечатление складывается, когда читаешь материалы суда. Все мелочи изложены, все детали, даже ненужные, препарированы. А главный вопрос закрыли одной фразой обвинителя. Почему так? То есть вы полагаете, что образ священный для всей России мог и уцелеть? С волнением в голосе спросил премьер-министр. Да, Чайкин хорошо понимал, что стоимость самой иконы много больше всех ее украшений. Определенные люди дали бы за нее миллион. «Миллион?» — взвился Трусевич. «Откуда такая цифра?» «Я справлялся у антикваров», — ответил сыщик. «Тех, кто работает со старинными иконами. Кстати, они мне подтвердили. В обществе так и не согласились с решением суда. Слухи, что священный образ цел, не ослабевают. И государыня права, что обратилась к этому вопросу. Миллион за дониконианскую икону, чья великая сила прославлена и не подлежит сомнению, для богатых староверов запросто. Так, Чайкин не дурак, чтобы сжечь миллион, — повторил тезис Лыкова Столыпин. А еще есть аргументы? Есть. Сообщники найдены не все. Сторож Захаров говорил на следствии, что видел четверых грабителей. Но к нему не прислушались и решили, что воров было двое, те самые Чайкин и Комов. Почему? А не от того ли иконы исчезли, что их унесли другие сообщники? Далее. Пропали и бриллианты на большую сумму. Прочие драгоценные камни с окладов отысканы, и золото с серебром тоже, а бриллианты нет. Чайкин спрятал их лучше, чем серебро, предположил Трусевич, и мечтает бежать с каторги и разыскать тайник. Камни-то мелкие, спрятать их нетрудно. Может быть, и так не стал оспаривать это предположение сыщик. Но я выдвигаю другую версию. Бриллианты — самое ценное из того, что было похищено. За вычетом самих образов, конечно. На иконе Казанской Божьей Матери этих бриллиантов насчитывалось более 500, на сумму свыше 75 тысяч рублей. Сановники ахнули, а Лыков продолжил. В 1767 году императрица Екатерина Великая посетила Казань. Она была в Богородицком девичьем монастыре, молилась этой иконе и подарила на ее украшение корону из крупных бриллиантов. Так что не такие они и мелкие, Максимилиан Иванович. А когда их полтыщи, так в чем состоит ваша версия, перебил сыщик Столыпин? В том, что бриллианты остались, как и икона, в руках у сообщников. И Чайкин оттого и молчит о них. Там его страховой фонд. Вору отдадут его долю в драгоценных камнях лишь в том случае, если он скроет сведения о подельниках. «Для этого ему надо сначала сбежать с каторги», — буркнул директор департамента. «Трудно, но вполне возможно», — отрезал Лыков. «Были бы деньги и смелость. Смелости у Чайкина полно». «А денег?» — спросил Столыпин и сам же ответил. «Вы намекаете, что тоже с избытком, но они у сообщников. Верно я вас понял?» «Да, ваше превосходительство. Называйте меня Петр Аркадьевич». «То есть, Алексей Николаевич, сообщники у Чайкина в руках? Они прямо-таки обязаны организовать ему побег, иначе тот их выдаст?» «Правильно, Петр Аркадьевич. Там взаимозависимость. Ему тоже не хочется терять куш. Он будет молчать, но не вечно. Возможно, именно сейчас вору и готовит путь на волю, пока мы тут сидим и рассуждаем. Сбежит и ищи свищи. Тогда икона пропала навеки». Трусевич заерзал, Столыпин зыркнул зло и сказал. «Я прикажу усилить его охрану. У вас все, Алексей Николаевич?» Остался последний аргумент. Премьер напрягся. «Как полагается, самое убедительное оставили наконец?» «На вроде того. Говорите». Казанская полиция выяснила со всей достоверностью 5 предыдущих краж Чайкина. Сыщик стал загибать пальцы. В 1903 году из мужского Спасского монастыря в Казани были похищены митры и другая церковная утварь. В том же году в Коврове из кладбищенской церкви украдены ризы с иконы, а из единоверческого храма в Златоусте оклады сразу 3 икон. Еще 2 преступления состоялись в 1904 году. В марте Чайкин украл из Семеновской церкви в Рязани ризу, тоже с иконы Казанской Божьей Матери, стоимостью более 20 тысяч рублей. А в апреле — жемчужную ризу с образа знамения Пресвятой Богородицы из монастыря в Ярославле. И что с того, не понял Столыпин? Он же вор. А то, Петр Аркадьевич, что во всех этих случаях Чайкин забирал только ризы. Сами иконы не трогал, оставлял в храме. Премьер и сыщик некоторое время смотрели друг на друга. Наконец Петр Аркадьевич выдохнул. Вот это да! Но почему же следствие не обратило на это внимания? Лыков пожал плечами. Сам удивляюсь. Как будто их кто-то гнал. Быстро осудили, из глаз долой, из сердца вон. Никто не задумался, почему опытный Забироха впервые нарушил свои привычки. «Теперь вы меня почти убедили», — нахмурился Столыпин. «Ну, казанцы, езжайте и попробуйте разговорить Чайкина. Вдруг ему надоело быть самым знаменитым преступником империи и принимать на свою голову проклятие всех православных христиан». Но сначала аудиенция у императрицы. Премьер встал, поднялись его собеседники. «Итак, Алексей Николаевич, в ваших выводах есть логика. Изложите их ее величеству. Наверняка следствием этого станет августейшее поручение. Вы понимаете, на что подписываетесь?» Лыков поймал укоризненный взгляд Трусевича, но его было уже не остановить. «Понимаю, Петр Аркадьевич. Но ведь я тоже православный. Если имеется хоть один шанс, что реликвия цела, как же мне увильнуть?» «Так сколько времени прошло?» — не удержался Максимилиан Иванович. «Какие теперь следы? Раньше надо было чесаться. Ведь подскользнетесь на этом деле, Алексей Николаевич. Не жалко 30 лет беспорочной службы?» Столыпин молчал, но, судя по всему, думал то же самое. А он лучше собеседников знал характер императрицы. «Не 30, а лишь 27, — поправил начальство сыщик. «Да и чем я рискую? Попаду в опалу. Так я не придворный лизоблюд. Задержат производство в следующий чин, ну и шут с ним. А вдруг Бог сподобит вновь обрести икону? То-то». Петр Аркадьевич крепко пожал коллежскому советнику руку и сказал: «До завтра». Государыня приняла сыщика и премьер-министра в своем кабинете. Также присутствовала герцогиня Лихтенбергская, или, как ее звали при дворе, Стана. Выков недолюбливал эту женщину, хотя никогда с ней лично не общался. Дочь черногорского короля Николы I вышла замуж за вдового герцога Лихтенбергского и родила от него двоих детей. Но брак не задался. Экзальтированная, недалекая, верящая разным проходимцам, Стана вводила их в окружение царской четы. Вот и сейчас она покровительствовала какому-то тобольскому мужику с подозрительным прошлым и говорящей фамилией Распутин. Сестра Станы Милица, жена великого князя Петра Николаевича, помогала ей в этих темных делах. По слухам, герцогиня крутила роман с другим великим князем Николаем Николаевичем, командующим войсками гвардии из Санкт-Петербургского военного округа, потеряв голову от прелестей 40-летней черногорки. Репутация у сестер в обществе была хуже некуда. Но именно они почему-то пользовались особым расположением императрицы. «Ваше Величество», — почтительно начал Столыпин, — коллежский советник Лыков, опытнейший сыщик департамента полиции. Именно ему я поручил проанализировать вероятность того, что образ Казанской Божьей Матери мог уцелеть. Алексей Николаевич изучил материалы судебного процесса и сделал интересные выводы. Прошу вас заслушать его. Государыня протянула сыщику руку для поцелуя и сказала ободряюще: «Я помню вас и по коронации, и по выставке в Нижнем Новгороде, где вы охраняли нас с должным усердием. Смотри повесть «Последняя выставка». Ваше Величество, то была большая честь для меня». На этих словах в разговор бесцеремонно влезла герцогиня Лихтенбергская. «Так что, коллежский советник, есть вероятность насчет иконы?» Выков покосился на государыню. Та пригласила всех сесть, расправила подол платья и уставил на Алексея Николаевича строгий взгляд. В этом взгляде сыщик увидел одновременно скрытое волнение и надежду. «Да, что вы имеете нам сообщить? Нас очень-очень интересует данный вопрос. Скажу больше. Судьба России зависит от того, найдется ли чудотворная икона». «Судьба России?» У коллежского советника брови полезли вверх. «Простите, но какая тут связь?» «Оттуда сказали, что связь есть». Александра Федоровна неопределенно кивнула куда-то в потолок. «Обычные люди, как вы, не понимают этих знаков, но мне они явлены во всей определенности. Будущее династии под угрозой, и только святой образ из Казани мог бы все исправить. А он пропал, и меня уверяют, что погиб, погиб навсегда. Найдите его, Лыков, спасите Россию, а большего вам знать не положено». «Но, Ваше Величество, у меня только предположение». «Нет никаких сомнений, что икона цела. Вам надо лишь отыскать ее». «Сведения, что образ не погиб, происходит из того же источника», осторожно выбирая слова, поинтересовался сыщик. «Да, от высших оккультных инстанций», как о чем-то само собой разумеющемся, ответила Александра Федоровна. «Но ваш анализ...» Это слово императрица произнесла с сарказмом. «Говорит то же самое или нет?» Прямо на глазах она стала покрываться красными пятнами и сделалась некрасивой. Выков отвел взгляд и торопливо доложил. «Точно так, Ваше Величество. Оккультные силы для меня и правда недоступны. Но опыт многолетней службы подсказывает, что дознание в Казани было проведено поверхностно. Преступников они нашли, молодцы. Однако Богоматерь не искали, сразу сочли образ утерянным. И надо ехать туда, возобновлять дознание». «Расскажите, что указывает на то, что икона цела», — потребовала императрица. Коллежский советник изложил свое соображение. Женщины слушали внимательно, но по-разному. Черногорка ахала и вскрикивала «Ой!» при каждом доводе сыщика. Александра Федоровна молчала, но видно было, что она согласна с докладчиком. Императрица дала Лыкову договорить и спросила лишь об одном. «Известны ли другие случаи похищения икон старообрядцами?» Сыщик смутился. «Почему именно старообрядцами?» «Ах, все указывает на них». Алексею Николаевичу не понравилось, что государыня уже заранее назначила виновных. Но спорить с ней было бессмысленно, и он ответил. «Действительно, во время московского пожара 1812 года такие случаи имели место. Раскольники разных толков воспользовались тем, что власти бежали из города и забрали из московских храмов дониконианские иконы, присвоив их. — Все? — разочарованно выдохнула императрица. — А посвежее истории нет? В Семеновской пустыне беглопоповцев, что в Нижегородской губернии висит икона Самборской Божьей Матери. Беглопоповцы, они же рогожцы, они же австрийское или белокореницкое согласие, самый влиятельный толк старообрядцев. Она была похищена в религиозных целях в Западном крае 20 лет назад. Есть и другой пример. Некий прапорщик Любский украл из храма в городе Тетюши Казанской губернии список иконы Казанской Божьей Матери по заказу купца Лытикова. Сейчас образ находится в Казанском девичьем монастыре в Ярославле. Но у меня нет сведений, что это был заказ старообрядцев. — А кого же еще? — возмутилась Александра Федоровна. — Сыщик называется. — Но ближе к делу. Ваши доводы убедительны, хотя высшие силы сказали мне то же самое без всяких экспертиз. Действуйте. Поезжайте немедленно в Казань. Если найдете образ, вас ждет высокая награда. Должен сразу оговориться, Ваше Величество. Прошло 2 года с тех пор. Следы замели ловко, работали опытные люди. Шансов найти чудотворную икону, говоря по правде, у меня немного. Скорее всего, она сейчас в какой-нибудь тайной молельне. Так отыщите эту молельню. Приложу все силы, конечно, но боюсь завышенных ожиданий с вашей стороны. Повторю, шансов мало, у меня может не получиться. Тут впервые заговорил Столыпин. — Ваше Величество, а что, если Лыков ошибся, и образ действительно погиб? Нельзя утверждать, будто такое невозможно. Меня удивляет, честно говоря, самоуверенность коллежского советника. Прочитал стенограмму судебного заседания и уже готов делать выводы. — Алексей Николаевич, вы не изучили подробно следственное дело, а туда же. Давайте говорить иначе. Икона, возможно, цела, и вы постараетесь ее найти. Государня опять стала краснеть. — А высшие силы, они, по-вашему, тоже ошибаются? — Не берусь судить, Ваше Величество! — сразу пошел на попятный премьер-министр. — Я, как Алексей Николаевич, обычный человек. Разговор с этими сферами мне недоступен. — Вот и молчите тогда! Повисла неловкая пауза. Реплика государыни прозвучала слишком грубо. Но она и не думала извиняться, а вместо того заявила. — Лыков, езжайте в Казань, ищите так, как до сих пор еще не искали. Помните, что от вашего успеха зависит судьба династии и, значит, судьба страны. — Слушаюсь. — Лыков поднялся и вытянул руки по швам. — Премьер-министр окажет вам полное содействие. Столыпин тоже вскочил и сделал подобострастное лицо. — Непременно. — Привлеките все необходимые силы, — продолжила Александра Федоровна. — Жандармов, местные власти, обывателей. Если потребуется, не скупитесь на награды, покупайте сведения. 5000 рублей из личных сумм государя в вашем распоряжении. — Но под отчет, — пискнула Стана. — Конечно, желательно расписки, — скривилась царица. — Однако всякое может случиться. Кому-то опасно ставить свою подпись, я понимаю. Дознание имеет свои особенности, не мне вас учить. Что еще потребуется от нас? Лыков задумался. Начать следует с допросов Чайкина и Комова, а не на каторге. Нужно содействие главного тюремного управления. Будет, веско сказал Столыпин. И открытый лист тоже. Такой, что все по его прочтении начнут бегать, как носки пидаренные. Государня протянула руку. Мужчины по очереди поцеловали ее и удалились. На подъезде Лыков тяжело выдохнул. Да. Выходит, я должен спасти Россию. Она такая из-за сына. — Вероятно, — пробурчал премьер, — кто-то из мистических дурно говорил ей. Долгожданный наследник родился больным гемофилией. Страшный недуг передавался по женской линии и был неизлечим. Носители болезни, почти исключительно мужчины, не доживали до совершеннолетия. Любая травма, ушиб, царапина могли привести к смерти от кровоизлияния. Болезнь наследника являлась государственной тайной. Но Лыков, разумеется, был посвящен в нее. «Бедная женщина», — продолжил Столыпин, — «знать, что твой сын не дотянет до зрелого возраста. Бррр! Тут за любую соломинку хватишься». «Да-да, я понимаю. Еще она примерная супруга, Столыпин будто уговаривал сыщика не обижаться на капризы государыни. «Да-да, конечно». «Ну, едем?» — Петр Аркадьевич прихватил сыщика здоровой рукой за локоть. Правая рука Столыпина была усохшей и плохо действовала. «По пути сочиним план действий. Вам понадобится помощь военных?» «Не исключаю», — кивнул Алексей Николаевич. «Вдруг следы приведут к людям в погонах. Штаб округа, то да сё». Сыщик вернулся в Петербург и на службу не пошел. Он уединился дома и еще раз перечитал все бумаги, относящиеся к происшествию в Казани.